Глава 37. У Эрла Маклиша не было лицензии для работы в Миссисипи. Поэтому для осуществления своих планов ему пришлось сотрудничать с местным советом. Нанимать юристов из Клентона он не собирался. Все, кто что-либо стоил, были так или иначе связаны с Уилбанксами. Маклишу требовался юрист с агрессивной репутацией в Северном Миссисипи, но без связи в округе Форт. Маклиш не спешил, изучал, спрашивал и, наконец, остановился на юристе из Тупола Берче Денлопе. Они познакомились за месяц до казни Пита. Берч заинтересовался делом, поскольку имелись большие шансы широкого освещения в прессе, и, по его мнению, его можно было легко выиграть. 19 августа Берч от имени клиентки Джеки Белл подал иск по поводу смерти ее мужа, наступившей в результате противоправных действий. Объектом иска стала недвижимость Пита Беннинга. Иск основывался на известных всем фактах и выражался в сумме полмиллиона долларов. Неожиданный ход. Иск был подан не в суд штата в Клентоне, а в федеральный, в Оксфорде. Это было правомерно, поскольку Джеки теперь считалась жительницей Джорджии. Присяжные федерального суда приглашались из 30 округов, то есть без явных симпатий к осужденному убийце. Поскольку исполнительницей завещания Пита была Флори, она и фигурировала в иске Джеки Белл. Флори занималась птицами в саду, когда с крайне озабоченным видом появился Рой Лестер. «Плохие новости, Флори!» — объявил он, приподнимая шляпу и подавая конверт. «Похоже, крупные юридические неприятности». «В чем дело?» — спросила она, прекрасно понимая, что и Рой, и Никс, и, наверное, все остальные в тюрьме уже ознакомились с тем, что находилось в конверте. «Иск Джеки Белл через федеральный суд. Час от часу не легче». «Распишись вот здесь», — попросил Рой, протягивая лист и авторучку. «С какой стати?» «Здесь говорится, что ты получила уведомление об иске, и оно находится у тебя». Флори расписалась, поблагодарила и отнесла документы в дом. Через час она влетела в контору Джона Уилбанкса, швырнула ему иск и в слезах упала на диван. Адвокат закурил сигару и спокойно прочитал 3 страницы текста. «Ничего удивительного», — объявил он. «Мы же обсуждали подобную возможность». «Полмиллиона долларов!» «Преувеличением. Неотъемлемая часть нашей профессии. Юристы запрашивают намного больше, чем рассчитывают получить». «Но вы же справитесь с ситуацией. Мне не о чем беспокоиться». «Справлюсь, в том смысле, что стану защищаться против иска. Но беспокоиться есть о чем. Во-первых, факты, и они установлены. Во-вторых, Берч Денлоп. Опытные юристы знают, что делают. Обратиться в федеральный суд — блестящий ход. И, откровенно говоря, я этого не ожидал». «То есть вы знали, что такое возможно?» «Флори, мы обсуждали это месяц назад. Муж Джеки Белл застрелен, и у его убийцы имеются активы». «Признаться, Джон, я не помню, чтобы мы с вами это обсуждали. Мои нервы за прошлый год стали не к черту. Бедный мозг ничего не воспринимает. Что нам делать?» «Вам? Ничего. Я спорю тяжбу и будем ждать, что за этим последует». «Последует». «Нисколько не удивлюсь». Ждать пришлось 2 дня. Берч Денлоп подал иск в канцелярский суд округа Форт и назвал в качестве ответчиков Джоэла и Стеллу Беннинг. Эрл Маклиш предвидел, что им скоро возвращаться на учебу, и поспешил, пока они не уехали из города. К Беннингам снова приехал Рой Лестер и вручил бумаги Джоэлу, Стелле и Флоре. Иметь против себя опытного юриста само по себе неприятно. А получить 2 иска подряд с минимальными возможностями на защиту — страшно. 3 ответчиков встретились с Джоном и Расселом Уилбанксами. Известные адвокаты пытались успокоить друзей, но в воздухе буквально витал дух сомнений. Неужели Беннинги потеряют землю? Флоре, разумеется, ничего не грозит. Но на детей Пита ополчился юрист, который знает свое дело. Из действий Беннинга ясно, что он планировал убийство и, замышляя преступление, хотел спасти ради детей самое ценное, пытаясь оградить его от претензий потерпевших. Братья Уилбанкс обсудили, что могло последовать в предстоящие месяцы, и пришли к выводу, что Денла будет давить на суд, настаивая на обвинении в смерти в результате противоправных действий. И, наверное, выиграет. Они не понимали, каким образом он может проиграть. Далее он переносит дело в суд округа Форд и нападает на активы Пита. Джон Уилбанкс обещал массированную защиту на всех фронтах, но по его тону не чувствовалось, что он уверен в успехе. Из адвокатской конторы Флори и дети Пита вышли в подавленном состоянии и назло всему решили поехать в Мемфис, провести приятный вечер в Пибоди, вкусно поесть и отрешиться от всех забот. Уж лучше потратить деньги на себя, чем отдать неизвестно кому. Машину вел Джоэл, выседая впереди один, как шофер, а женщины устроились на заднем сиденье. Несколько миль ехали в полном молчании. И лишь когда пересекли границу с округом Ван Бюрен, Стелла произнесла: «Я правда не хочу возвращаться в Холлинс. Не могу представить, что буду сидеть на лекциях и слушать про такие маловажные темы, как Шекспир, в то время как моего отца недавно казнили, а моя мать в сумасшедшем доме. Серьезно, неужели я смогу учиться и что-то запоминать?» «Хочешь уйти из колледжа?» — спросила Флори. «Не уйти, а взять отпуск». «А ты, Джоэл?» «У меня такие же мысли. Первый год на юридическом отделении закладывает основы знаний. Я к этому не готов. Я склонялся к Вандербилту, но теперь, когда деньги превратились в проблему, думаю о боли мисс. Но правда такова. Не могу себя представить в аудитории, грызущим гранит науки». «Неужели?» — воскликнула Флори. «Ни учебы, ни работы. Как вы представляете свое ближайшее будущее? Сидеть дома и сводить с ума Ниневу? Или помогать неграм в поле? Баффорду постоянно требуются дополнительные руки. Надоест надрываться в поле? Можно перебраться в огород, чтобы что-то иметь зимой к столу. Эймос с удовольствием вам покажет, как в 6 утра доить коров. Ниневы с радостью запряжет вас в кухне. Или будете искать работу в городе, где каждый будет спрашивать, как вы справляетесь с горем, и делать вид, будто сам горюет по вашему отцу». Джоэл и Стелла промолчали. «Вот вам план получше», — продолжила Флори. «Через 3 недели вы убираетесь отсюда завершать образование, пока у нас есть хоть какие-то деньги. Ваш отец поручил мне следить за вашей учебой, и это я подписываю чеки. Если вы теперь не получите дипломы, значит, не получите никогда. Поэтому у вас нет выбора. Вы едете учиться. Ты, Стелла, в Холлинзе, а ты, Джоэл, на юридическом отделении. Мне не важно где, только бы вон отсюда». Несколько миль они ехали молча. Наконец Стелла сказала: «Если подумать, Холлинз не такое плохое место, чтобы спрятаться от здешнего мира». «Если поступать на юридическое отделение, я бы предпочел Олемис», — подхватил Джоэл. «Оттуда я мог бы ездить по выходным к маме и наведываться в контору Уилбанксов, если потребуется помощь в наших делах». «Я уверен, у него все под контролем», — заявила Флори. «А Вандербилт мы как-нибудь осилим, если это будет твоим выбором». «Нет! 4 года там вполне достаточно. Нужно разнообразие. И, кроме того, в Олемис больше девушек». «Когда это стало для тебя важным?» «Всегда было». «С девушками надо посерьезнее. Тебе 21 год, и ты окончил колледж». «Ты, тетя Флори, даешь мне непрошенный совет по поводу моих любовных связей?» «Да нет». «Вот и отлично. Я сам во всем разберусь». Перед тем, как разъехаться осенью на учебу, Джоэл и Стелла еще 3 раза навещали Лизу в больнице. доктор Хилсибик их горячо поощрял. Твердил, что их визиты оказывают бесценную помощь. Но сами они не видели улучшения в состоянии матери. Физически мать нисколько не изменилась. В один из приездов Лиза отказалась выйти из своей маленькой темной комнаты и все время молчала. В другие позволяла возить себя по территории в кресле-каталке. Им приходилось то и дело прятаться от августовской жары в тени деревьев. Она мало говорила и не могла связать много слов в складное предложение. Больше слушала долгие рассказы детей. Те чередовались друг с другом. Джоэл для разнообразия читал статьи из журнала «Тайм». Стелла — из субботнего выпуска газеты «Ивнинг Пост». Визиты к матери их эмоционально выматывали. И на обратном пути они молчали. После четвертого приезда в Уитфилд Джоэл и Стелла уже не сомневались. Лиза не поправится никогда. Рано утром 3 сентября Джоэл погрузил багаж Стеллы в семейный Понтиак 1939 года выпуска, и они отправились в красный коттедж на прощальный завтрак с тетей Флори. Мариетта угостила их омлетом с печеньем и упаковала еду в дорогу. Простившись в слезах на крыльце с тетей, тронулись в путь. Но остановились около кладбища, чтобы помолиться на могиле отца. Когда они прибыли на вокзал, выяснилось, что Стелла чуть не пропустила свой отходящий в 10:40 поезд на Мемфис. Когда поезд скрылся из виду, Джоэл сел за руль, обогнул площадь и по боковым улочкам мимо методистской церкви вернулся домой. Попрощался с Эймосом и Ниневой, упаковал вещи и через час был уже в Оксфорде, где находилось юридическое отделение. От приятеля он узнал о дешевой квартире над гаражом вдовы, которую снимали только студенты. Вдова показала ему три крохотные комнатки и познакомила с правилами. Никакого алкоголя, сборищ и азартных игр. И, разумеется, никаких женщин. Арендная плата за 4 месяца — $100. Джоэл согласился на 4 месяца с сентября по декабрь, хотя не собирался соблюдать эти правила. Отдал деньги, и когда хозяйка ушла, открыл коробки и поместил одежду в шкаф. Стемнело. Джоэл пошел в Норт-Ламар в сторону здания суда. Закурил и, пуская дым, шагал мимо величественных особняков. Люди после ужина выходили на веранды и судачили, ожидая, когда вечернюю духоту сменит прохлада ночи. Хотя студенты вернулись в город, площадь казалась мертвой. А какой же ей тут быть? Ведь здесь не имелось ни баров, ни клубов, ни пивнушек, ни даже ресторана. Маленький городок Оксфорд находился далеко от ярких огней Нэшвилла. Джоэл Беннинг почувствовал себя оторванным от всего мира.